А вообще, болезнь очень странная. Судя по историческим хроникам, Федя страдал от цинги. Но я здесь употребляю все доступные витамины и вообще соблюдаю здоровое питание. Добавьте к этому целебные отвары знахарки, спорт и баню. Даже месяцами мучившая меня слабость постепенно отступила. Но с ногами просто беда. Тем временем нянька укутала конечности в простыню и грозно посмотрела на Савву. Чувствую, что сейчас дядьке достанется. Зато боль потихоньку начала отходить. Умеет Юлия готовить мази, да и массаж пошел на пользу. Ты куда смотрел, Ирод? Аксинья начала представление. Видишь же, что соколику нашему плохо. Я тебя еще с утра просила. Коли начнут ножки государя беспокоить, то не слушай его и заставь отдыхать. Или мне самой на ваше стрельбище ездить. В следующий раз так и сделаю, если ты меры не знаешь. Эти слова предназначались уже мне. На душе аж потеплело. Нянька же ворчит не из вредности характера, а от переживаний за мое здоровье. Вот так и живу. Бабы только нет, зато потребность в ней велика. Недавно с трудом удержался, чтобы не предложить знахарке заняться постельными утехами. Женщина она красивая, еще и ухоженная, насколько это возможно в здешних реалиях. Однако это жуткий моветон. Я царь, женат, а Юлия старше лет на 12. Аксинья, почувствовав неладное, пригрозила отходить меня собственной клюкой. Да и лекарке досталось, мол, нечего хвостом вертеть. Забавно, что у меня нынешнего весьма пластичная психика. Будто переключается режим с человека из 21 века на Федора. Юлию я воспринимаю вполне нормально, ведь для меня прошлого она даже молодая. Но и в Апраксиной вижу не малолетку, а законную супругу. Даже, несмотря на ее возраст, никогда не понимал мужчин, женящихся или вступающих в связь с девочками-подростками. Есть в этом нездоровая тема. Но мне здешнему скоро 22, а законной жене 19. Марфу из Коломенского я выставил. Нечего здесь кислой миной отсвечивать. А то хорошо устроилась, коза. Нравится богомолье, вот и катайся. Мой приказ игнорировать нельзя. Поэтому за прошлый год и начало этого царица совершила немало вояжей. Только в монахини она уходить не собирается. Как с ней быть, не знаю. Добиться внятного ответа не получается, девушка сразу замыкается. Пробовал несколько раз, но бесполезно, будто на стену натыкаешься. А вообще, плевать на молодую дуру. Надо срочно найти любовницу, иначе недотрах начнет влиять на мой характер и принимаемые решения. Один Алексей Семенович Шейн, 1652-1700, русский государственный и военный деятель, боярин, с 1682, ближний боярин, с 1695, генералиссимус, 2806-1696, 2 в 1641 году Тор Ричелли впервые в мире выводит выражение горизонтальной дальности полета снарядов, закладывает теоретические основы составления таблиц дальности стрельбы и совершенствует квадрант Тартальи, вводя отвесы деления на градусы. Глава 3. Присаживайся, Василий Васильевич. Машу на гостевое кресло и обращаюсь к Щукину. Чайку нам принеси. Секретарь кивнул и тихо затворил дверь. Я потихоньку оборудовал свой кабинет по лекалам офиса 21 века. Многое упиралось в изготовление мебели, но экспериментальный цех наконец смог выполнить мои хотелки. Поэтому сейчас в комнате стоит привычный письменный стол с ящиками, вдоль стен расположены два шкафа с документами, а для гостей приготовлены два кресла. Понимаю, что перед царем надо стоять, но во время долгих обсуждений посетителям разрешено сидеть. Когда нужно снять стружку или поставить кого-то на место, то мое неудовольствие народ выслушивает стоя. Сейчас же деловая беседа с нужным человеком, поэтому не вижу смысла в соблюдении этикета. Из других достижений можно похвастаться канцелярией, которую пришлось хорошенько дрессировать. Зато полученный результат радует. Помимо Щукина с Калычевым, в новом аппарате трудятся три писца, архивариус и гонец. Очень удобно получилось. После того, как люди притерлись, работать стало гораздо легче, еще и дела решаются существенно быстрее. Кстати, Голицын тоже завел себе нормального секретаря, оценив полезность такой фигуры. Но сегодня речь не о развитии канцелярского дела в 17 веке. Они поверили, государь. Король Ян вынужден был собрать сейм и оправдываться перед магнатами. А ведь поляки готовятся к походу. И сейчас Собескому нельзя собачиться со шляхтой. Вот письмо от посла и иные грамоты. Голицын передал мне объемную стопку листов. Тема нашей встречи – Польша. К сожалению, интернета и даже телеграфа здесь нет, поэтому все переговоры проводятся через послов, и приходится ждать, пока доставят корреспонденцию от возницы на один, отправленного в Варшаву, а затем принимать решение и делать выводы. Пробежавшись по тексту, откидываюсь на спинку кресла. Мы не просто так отправили к полякам столь опытного человека. Андрусовское мирное соглашение подошло к концу, и пора заключать новое. Собеский хочет вечного мира, но требует вернуть Киев. Русские войска должны были покинуть город еще 11 лет назад, но Алексей Михайлович решил повременить. Позже началась многолетняя война с Портой, и Польша была не до древней столицы Руси. Самих панов тогда неплохо потрепали, заставив отказаться от Подолии. Поэтому они могли только возмущаться, сил на новый конфликт у них не осталось. А затем сменился политический вектор, и вопрос о спорных территориях просто заморозили. Сейчас Москве и Варшаве нужен мир, ведь поляки скоро влезут в новую войну с османами, нас она ждет чуть позже. С таким сильным противником не шутит, поэтому необходимо подстраховаться, дабы не воевать на два фронта. Но мы никогда не отдадим Киев, а магнаты не позволят признать присоединение города к России. Получается патовая ситуация. Думаешь, больше чем на 7 лет не согласятся? Спрашиваю князя, положив бумаги на стол. Здесь такое дело, государь. Король надеется на успех в войне с Портой. Ему без разницы на 5 или 10 лет заключать мир. Главное, обезопасить восточные рубежи. Статьи договора нам изменить не позволит, и от Киева Польша не откажется. При этом надо учитывать, что Сейм может поступить назло как нам, так и Собескому, усмехнулся Голицын. Возницын постарается привлечь на нашу сторону часть магнатов, особенно тех, чьи вотчины расположены на границе, но лучше на них не надеяться. Неизвестно, чего им завтра в голову придет, или просто обманут, но несколько влиятельных родов будут нас поддерживать, у них там сейчас новая грызня. Поэтому для многих важно насолить старым врагам, путь это пойдет на пользу России. Коронный канцлер Велепольский II недоволен желанием короля воевать и всячески ему мешает. Еще и литовский канцлер Кшиштоф Пацтри воду мутит. Этот вообще себе на уме, и непонятно, чего задумал. Считаю, надобно отправить людишек в Вильно. Вдруг получится заключить тайный союз с Литвином. Сейчас от него толку мало, а лет через 5 может пригодиться. Угу, времена меняются, а поляки прежние. Хотя сейчас противостояние между нашими странами еще не достигло точки невозврата. Мы даже можем вместе воевать против исконных врагов, турок, крымских татар и шведов. На почве этого противостояния вполне возможно договориться. Но затем придется делить Западную Русь, а значит, начнется очередная фаза противостояния. Я считаю, что сейчас России выгодно подписать многолетний мирный договор. Польша уже мертва, в отличие от Швеции с Портой. Поэтому нам выгоднее использовать панов, даже временно отказавшись от притязаний на земли и защиты православных. Они от нас никуда не убегут, а вот силы в будущем конфликте сохранятся. Хорошо, что Дума не вмешивается в международные вопросы, вернее, делает это аккуратно. Здесь играет роль авторитет Голицына, заслужившего его своими предыдущими деяниями. Ну и в другие дела князь не лезет, успокоив боярские группировки. И он действительно на своем месте, хотя с недоверием относится к моим выводам и предложениями. Не рассказывать же товарищу, что в царя вселился пришелец из будущего. Вот и пытаюсь убеждать его, приводя аргументы, основанные на послезнании. Благо сам Федя хорошо разбирался в предмете и обладал широким кругозором. Поэтому мои выкладки выглядят логично. Что касается возможной женитьбы царевича на польской королевне, то здесь поляки едины в своем мнении, они против, продолжил глава посольского приказа. Из-за этого и был главный шум. Паны даже про Киев забыли и больше возмущались твоим предложением. Тогда пусть Возницын действует исходя из обстановки и забудет про сватовство. Есть вещи важнее, и главное – время. Напиши, что нам нужно не менее 5 лет, а Собескому будет очень сложно, и зря он оттолкнул нашу руку. Ян слишком полагается на поддержку Европы, и про Молдавию с Валахией ему лучше забыть, ведь из-за них король влез в войну. Голицын кивнул моим словам. Австрияки на словах будут за поляков, а на деле озабочены только своими делами, и короля они предадут при первой возможности. Однако нам крайне важно, чтобы поляки увязли на Днестре, дальше они не пройдут. К побережью надо двигаться поступательно, как мы с засечными чертами. А еще на пути католиков немало сильных крепостей, которые нельзя оставлять в тылу. Тот же Каменец-Подольск-Магометане хорошо укрепили. Может, Польские войска дойдут до Черного моря, но будут вынуждены отойти. Порта не позволит отсечь от себя Крым и сразу перебросит подкрепление. И османам легче, у них есть флот и крепости с припасами. Значит, затея изначально невыполнима. Спорить ни о чем, ведь я обсуждаю информацию, предоставленную посольским приказом. Пока более или менее точные разведданные можно получить только от дипломатов и связанных с ними купцов. К донесениям я добавил послезнание и делюсь анализом ситуации с князем. Вроде все логично. Поход черкасов, дело решенное, продолжаю беседу. Пока нет, но Куницкий 4 не скрывает своих намерений идти на юг. Сейчас гетман собирает силы и ищет деньги. Это хорошо, надо бы поддержать столь полезную затею. Подумай, какие припасы можно подкинуть казакам. Тянусь к чаше с квасом, делаю глоток и задумываюсь. Жалко, что обстоятельства складываются подобным образом. Нам бы сейчас ударить вместе с поляками, пусть даже не единым кулаком. Можно атаковать двумя колоннами. Уж больно удачная сейчас ситуация. Султан Мехмед IV решил захватить Вену и сломить Австрию. Османы готовились к войне много лет и сейчас собирают огромную армию. Крымский хан также обязан присоединиться к хозяину. При этом Мурад Гирей ведет с собой лучшую часть своих воинов. В степи останется немало сил, однако при грамотном ударе объединенная русско-польская армия их просто растопчет. Далее встанет проблема логистики и бесперебойного снабжения войск, но можно действительно нанести врагу непоправимый урон. Ведь в Австрии хан тоже понесет немалые потери. Только сразу возникает вопрос о слаженности действий. Далее многое упирается в османские крепости. Сидеть в осаде турки умеют не хуже русских или казаков. Если поляки будут топтаться под тем же Каменец-Подольском, то инициатива перейдет к противнику. По крайней мере, степняки смогут помешать двигаться нашей армии, а мы пока банально не готовы к такой войне. Можно бросить на юг немалые силы, но мы увязнем без баз снабжения. Нужно время на создание запасов и тренировку людей. Но главная проблема – это гетманщина или Малороссия, кому как удобно. Термин «Украина» в нынешние времена неприемлем и обозначает различное приграничье. Даже если поляки наступят на горло собственной людоедской политики и уравняют в правах православных, то глобально ничего не изменится. Предположим, граница наших государств пройдет по Днепру, падет Крым, а османы отступят. И что? Просто начнется новая война, теперь с бывшим союзником. Султан тоже подготовится и вмешается в конфликт. Не нужно списывать его со счетов. Поэтому России выгодны дряхлеющие Польша и Порта. Пусть они ослабевают в войнах подальше от наших границ. Надо ждать, но очень хочется начать действовать. России рано лезть на юг, прервал затянувшееся молчание Голицын, будто прочитав мои мысли. Нам бы еще года 3-4, и можно схватиться хоть с османами, хоть с поляками. И главное, победить. Поэтому твоя задумка поспешна, государь. Василий прав. И его предложение логично. У страны в кои-то веки появилась возможность спокойно усиливаться. Однако, погрузившись строго во внутренние дела, есть вероятность упустить удобный момент, да и глупо не нанести урон Крыму и остальным кочевникам. На это у нас ресурсов хватит. Наш поход больше ознакомительный, отвечаю князю почти честно. Заодно необходимо испытать новые пушки и методы управления полками. И мне любопытно посмотреть, чем живет народ русский. Голицын промолчал, но точно не поверил. Князь прав, я ведь собрался на юг не ради экскурсии, но и начинать масштабные военные действия никто не собирается. Что с австрийским посланником? Судя по посмурневшему лицу, вельможа не в восторге от посла. Недавно в Москву прибыла весьма представительная делегация, вызвавшая немалый ажиотаж. Пусть гости и католики, но они представляют императора Священной Римской империи. А это вам не хухры-мухры. Это мне все равно, особенно с учетом знания о пагубности союза России и Австрии, заключенного Петром. Чего он там нашел такого в одной из самых мерзопакостных стран? Но по факту мы были союзниками более 100 лет, и не всегда этот договор приносил нам пользу. Сейчас же речь идет даже об открытии постоянного представительства. Значит, австрияки очень заинтересованы в нашей помощи. Барон Гивель сделал хорошие предложения, в докладе все написано. Голицын кивнул на стопку документов, лежащую передо мной. Только чую, что нас предадут, когда это потребуется немчуре. Уж лучше с поляками договариваться, они зло известное и понятное. А цесарцы слишком мягко стелют, призывают к союзу против порта и хотят, чтобы мы присоединились к Священной Лиге, которая сейчас создается. Мол, это дело важное для всего христианского мира. Даже сам папа жаждет участия России. Говорят, что вскоре к Австрии присоединится Венеция и даже Англия с Испанией. Вот некоторые думцы и возбудились. Ведь это такой почет, угу. Однако французы продолжают помогать своим старым друзьям-османам. А главный римский поп промолчал про отмену угнетения православных в Польше, на которую он имеет большое влияние. Поэтому все эти посулы в пользу бедных. Спроси Херогивеля, что император может предложить, кроме слов. Князь улыбнулся, услышав прозвище посла. Если будут любопытные вести, то пригласи посланника на встречу. Но пока не вижу смысла присоединяться к Лиге. Мы только 2 года назад подписали мирный договор с султаном. Нечего его сейчас злить. Немного подумав, добавляю. Постарайся через австрияков найти выходы на испанцев. Наверняка среди посольства есть люди папы и иезуиты. Нам нужен диалог с королем Карлом без всяких посредников. А еще готовь послов в Венецию. В прошлый раз у нас не срослось 5. Может, тогда время не пришло. Попробуем еще раз. Заодно оттуда легче связаться с Испанией. Обе державы давно в союзе. Государь, я считаю опрометчивым твое решение с малым походом. Мы не готовы воевать с Крымом и тем более Портой. Магометане заметят наши приготовления. Пусть они идут в Воронеже. Купцы ходят в обе стороны. Да и разных лазутчиков хватает. Усиление артиллерии и перевод всего войска на европейский лад – дело нужное. Только требуется время для подготовки. И у нас не хватает денег, а тут поход. Я не собираюсь воевать прямо сейчас. Это будет больше вылазка, маневр и проверка артиллерии, чем полноценный поход. Пусть Священная Лига стянет на себя главные силы султана, а запорожцы будут трепать заслоны, оставленные крымским ханом, отвлекая на себя внимание. Но глупо не воспользоваться удобным моментом. Только пока рано посвящать главу приказа в свои планы. Пусть занимается международными делами. Что касается Воронежа, то там создается опорная база с армейскими магазинами. Скрыть этот факт сложно, но меня это волнует мало. Голицын, видать, думает, что я решил ввязаться в большую войну. Надо бы его успокоить. Князь, никто не собирается воевать с Портой без подготовки. Мне потому и нужно обсудить намерения Венеции и Испании. Они последовательны в своей политике противостояния магометанам. Вот и попробуем объединить усилия. Но это займет 2-3 года, не меньше. Чую, что Василий Васильевич мне не поверил. Однако спорить он не стал. Я же решаю перейти к следующей теме, не менее важной, чем польские и османские дела. Это что за скоморохи? Показываю весьма забавный документ. Государь, зачем оскорблять союзную нам державу? Ведь это царевичи грузинские 6, которых отец собирается отправить в Москву. У нас же с ними соглашение, коему более 100 лет. Вдруг вскинулся Голицын. Как все запущено. Я понимаю, что религия сейчас служит маркером в политике. Что не мешает французам помогать османам воевать с Австрией. Или в недавно отгремевшей 30-летней войне протестантская Дания спокойно перешла на сторону католиков, а мусульманская Порта и православная Россия вошли в союз с протестантами. Поэтому реакция князя выглядела странной. Он больше прагматик, нежели религиозный фанатик. Ну, расскажи, Василий Васильевич, чего это вдруг мы должны соблюдать древние соглашения? С тех пор в России сменился не только царь, но и династия. Да и много всего иного произошло. Иронично смотрю на напрягшегося собеседника. Или дед мой с батюшкой какие-то соглашения подписывали, обязуясь помогать грузинам или иным народам. Я почему-то о таких документах не знаю. Русь изначально поддерживала православные народы. Что повелось еще от Федора Иоанновича, пообещавшего оберегать Кахетиюс и Меритии от всех недругов, о чем есть крестоцеловальная запись. На самом деле все началось ранее, со времен Софии Палеолог, когда Русь начала выступать заступницей истинной веры. Это наша святая обязанность – помогать братьям во Христе, стонущим под игом магометан. И здесь не обошлось без ушлых греков, вернее, византийцев. Вот умеют ребята запудривать мозги. Спрашивается, нафига нам такое наследство? Третий Рим, я не против, если речь о культуре, науке и частично общественном устройстве. Почему не взять все лучшее у 2 павших великих империй? Особенно если получится сделать грамотные выводы из их ошибок. Хотя мы слишком много переняли у Византии в плане государственной системы. Не уверен, что оно нам нужно. Наоборот, лучше попробовать изменить сложившуюся структуру. Мне всегда была близка политическая система с упором на местное самоуправление. То есть власть на низовом уровне выборная. Далее идет отбор наиболее проявивших себя управленцев, которые назначаются главами городов и, как вершина, губернаторами. При этом Москва обязана учитывать мнение местных депутатов. Их должны по-настоящему выбирать, а не превращать процесс выборов в фикцию. Если брать Рим, то в эту схему хорошо вписывается Сенат с институтом трибунов. Византия все-таки имела совершенно иное политическое устройство. Возможно ли построить такую структуру на практике? Не знаю, особенно если мы говорим о России. В любом случае это долгий путь, и можно пробовать искать различные варианты. Но идти по пути византийских императоров точно глупо. Однако Голицын и часть русской элиты мечтают об имперском величии, особой миссии и даже богоизбранности русского народа, позабыв о главном. Где в этих раскладах интересы России? Почему она должна кого-то спасать, тем более в ущерб себе? Разве осколки Грузии, единственные христианские государства, павшие под натиском мусульман, или Византия не воевала с теми же армянами, грузинами, болгарами и сербами? Почему нынешняя Европа грызется между собой, вместо того, чтобы объединиться и дать бой Порте? Потому что у всех государств есть свои интересы. Иногда доходит до абсурда. Франция, страдающая от регулярных набегов берберийских пиратов, даже не думает уничтожать этот лишай совместно с Испанией. Наоборот, Париж с завидной регулярностью мешает Мадриду или Венеции навести порядок на североафриканском берегу. Тогда при чем здесь мы? Что за глупая идея, постепенно овладевающая умами русского общества? Благо Петр плевать хотел на религию и братские народы. Он шел к своей мечте. А вот далее нас постоянно будут ловить на эту наживку, используя и заставляя лезть в ненужные конфликты. Вон Екатерина II даже особые имена внукам придумала, увлекшись этой темой 7. Ведь глупость редкостная, но десятки известных русских деятелей были ослеплены этой идеей. Братушки и прочие православные вроде грузин в итоге отблагодарили нас предательством. Зачем нам болеть греческим реваншизмом? Я не спорю, что для России крайне важно захватить проливы. Но при чем здесь другие народы? Завоевание столь важных земель позволит нам выйти на совершенно иной политический и экономический уровень. Только это наше русское дело. И религия со страданиями греков не должны нас волновать. Эти гады так фактически подтолкнули Никона начать церковную реформу, приведшую к расколу русского общества. Пусть к этому и приложил руку и Иерусалимский патриарх 8. Гость так помог, что страна потом более 2 веков харкала кровью. И как можно верить подданным турецкого султана? Я сейчас не о Софе, а о патриархах с прочими ходоками с Балкан и Кавказа. Плюс необходимо учитывать влияние папы, которому греки лижут пятки уже много лет. Почему все дружно забывают о заключенной Унии 9? А ведь тогда произошло обыкновенное предательство православной церкви. Так ведь нет, едут к нам с благостными лицами, еще и поучают. Лицемеры. Но византийские гаденыши всегда умели в интригу. Вон даже Алексею Михайловичу мозги промыли, а он не был дураком при всей своей религиозности. На что на самом деле ориентировался царь, не знает даже Федя. Главное, что замыслы правителя привели страну к катастрофе. Наверное, что-то такое нехорошее отразилось в моих глазах. Поэтому Голицын аж весь подобрался и нервно оглянулся на сидевшего в уголке Савву. Многие гости часто забывают о дядьке, уж больно тихо он себя ведет. Однако не нужно обманываться. Коли возникнет необходимость, он среагирует моментально. Я не стал подавать никаких знаков наставнику, а попытался вновь достучаться до Василия Васильевича. Ранее мы уже обсуждали эту тему, но вскользь. Правда, тогда речь шла больше о западничестве, и вроде пришли к определенному компромиссу. Князь согласился, что не стоит бездумно повторять все за Европой и восхищаться ее достижениями. Мы должны взять у Запада лучшие, но остаться русскими. В целом нынешняя элита больше придерживается именно этих принципов. К тому же народ не доверяет католикам и протестантам. А вот с греками дела обстоят иначе. Про сложности с открытием академии я уже рассказывал. Иоаким не идиот, но все равно пытается гнуть именно греческую линию. Пусть она слабее и даже вреднее. Инерция или фанатизм, не знаю, но со мной такое не пройдет. С персидским послом все согласовали? Да. Он вскоре отправится в Астрахань, как только лед сойдет, быстро ответил князь, поняв, куда я клоню. А теперь подумай, что ответит Шах 10, когда узнает о грузинских беглецах. Я знаю, что Персией правит советник Исифий отстранился от дел, жестом пресекаю возражение Голицына. Ты о чем думал? Для нас договор с ними сродни манне небесной. Персы же с османами режутся много лет, и конца этому не видно. Мы ведь не только заработаем от волжской торговли, но и через год-другой военный союз заключим. Я ведь не просто так посылаю шаху 100 пушек. Для нас это не урон, а они оценят. Извини, государь, все никак не могу принять твои задумки. Умом понимаю, а сердце иное велит. Василий Васильевич покаянно склонил голову. Оно и не мудрено. Я тут целый проект задумал, на который меня натолкнули отчеты. Не подумайте, что Федя из будущего весь из себя такой умный и эрудированный. Хватает общего интеллекта и умения работать с информацией, а ее на самом деле хватает. Уж посольский приказ свое дело знает. Да и сам Голицын прочитал мне немало лекций о международных отношениях. Ты же сам рассказывал о хитромудром англичанине 11, который хотел купить монополию на волжскую торговлю с Персией и иными магометанскими государствами. А этот народец зело пронырливый, впрочем, как и голландцы. Они свою выгоду никогда не упустят. Не подскажешь, с чьими компаниями шах недавно заключил договор. Князь еще сильнее побледнел под моим взглядом. Значит, европейцы имеют хороший доход, раз полезли к персам. И мы не просто так 4 месяца обхаживали посла, убеждая возобновить торговлю. Уж больно Стенька Разин нам насолил, но без с ним. Так зачем России нужна Кахетия или как там называется этот клочок земли? Но государь, князь попробовал возразить, только я уже завелся. Мы должны заботиться исключительно о выгоде для Руси нашей матушки. Нет и не может быть иной причины, чтобы страна влезла в войну или даже поссорилась с другим государством. Наша держава не бросит православных и всегда готова принять их на своих землях. Ты ведь сам сейчас разрабатываешь грамоту о переселенцах. Как только появятся деньги, я начну завозить людей на наши рубежи. Но какого ляда мы должны воевать и лить русскую кровь за чужие народы? Тот же Эрчел Эмеретинский перешел в магометанство, дабы получить право на престол. Да и между собой грузины режутся, выполняя волю султана или шаха. Делаю паузу и наливаю квас из небольшого кувшина. Хорошо. Плохо, что разговор перешел в совершенно неприятную плоскость. Пойми, я не зверь бесчувственный и прекрасно понимаю грузинского царя. Только в таких случаях мы впредь будем советоваться с персами. Он их раб, потому это важно. А нам нужно, чтобы Сефи в положенный срок напал на порту. Для того я придумал русско-персидскую компанию, дабы привязать к себе Магометан. Ведь это торговля не только с персами, но и с Бухарой и близлежащими странами. И деньги туда будут вложены из моей мошны, хотя народ станет думать, что это казенное золото. Нам надо убедить персов в своей полезности, как бы ни было жалко угнетаемых христиан. Грустно выдыхаю и машу рукой. Иди, Василий Васильевич, подумай хорошенько и через 3 дня возвращайся. И прекращай все мерить через православие. В первую очередь думай о России, а вера уже не твоя епархия. Тем более, когда речь идет о чужих державах. Голицын поклонился и вышел в распахнутую саввой дверь. Я же кивнул заглянувшей Аксинье, подтверждая, что буду обедать. Сложно работать в такой обстановке. Русское общество не слабо так обработали греческие манипуляторы. Ситуация чем-то похожа на преклонение перед Европой, начавшееся в 18 веке и принявшее в будущем совершенно нездоровую форму. Понятно, что нынешние бояре готовы сражаться и умирать за идею православного братства. Это вам не либерасня с прочими предателями России из 21 века, испытывающие благоговение перед Западом и готовые гадить стране при любой возможности. Хотя воевать они не собираются, кишка тонка, но сама тема крайне нездоровая. Поэтому будем менять идеологию и прививать новому поколению другое мировоззрение. Мы должны быть в первую очередь русскими и прагматиками, а далее уже вопросы тактические. Кстати, я предложил идею создания торговой компании по типу Ост-Индийской. Ее главная задача – вернуть Волге прежнюю значимость. Ведь есть неплохая возможность перенаправить поток товаров через Россию. В основном это специи, красители, самоцветы и шелк, то есть весьма легкие и необъемные вещи, кроме тканей. Под это дело можно закупать дефицитные у нас товары и вести свое. Главное, не возбудить ревность англичан и голландцев. Как-то не хочется получить апоплексический удар табакеркой или порцию яда под видом лекарств. Поэтому мы не будем задирать цены и преподнесем все как удобный, более быстрый и безопасный транзит. С англичанами, голландцами и шведами я пока собираюсь дружить. Только придется вкладывать немало средств в Астраханский порт, строительство торгового флота и обеспечение безопасности судоходства по Волге. А это деньги, которых не хватает. Понятно, что часть паев компании выкупит бояре и купцы, иначе проект не имеет смысла. Только им важен быстрый возврат вложений, а мне – развитие инфраструктуры по всей Великой Русской реке. Посмотрим, что из этого получится. Один Прокофий Богданович Возницын, 1640-1702, русский дипломат на службе у царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и Петра И, с 1680 по 1690 г.г., управлял соединенными с посольским приказом малороссийским, новгородским, устюжским, владимирским, галицким. Одновременно с этим в 1681 году, получив звание дьяка, Возницын отправился в Константинополь в посольство Окольничьего и Чирикова, который там скончался. Возницын, вступив в обязанности посла, убедил султана отказаться от притязаний на Украину. Два Ян Велепольский, 1630-1688, государственный деятель Речи Посполитой, стольник Великий Коронный, 1664-1667, генеральный староста Краковский, 1667, администратор Бохнинский и Величковский, 1672, подканцлер Коронный, 1677-1678, канцлер Великий Коронный, 1678-1688, три Христофор Сигизмунд Пац, 1621-1684, военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, Великий Харунжий Литовский, 1646-1656, Великий подканцлер Литовский, 1656-1658, канцлер Великого княжества Литовского, 1658-1684, староста Ковинский и Пинский, происходил из рода Пацев, одного из наиболее влиятельных литовских родов Речи Посполитой. 4 Степан Куницкий, 1640-1684, польский дворянин, гетман правобережной Украины в 1683-1684 годах. 5. В середине 17 века произошло возобновление дипломатических отношений между Россией и Венецией. Этому способствовали две связанные друг с другом дипломатические миссии. Посольство венецианца Альберта Вимины в Россию в 1655 году и последовавшее за ним посольство стольника Ивана Чемоданова и дьяка Алексея Постникова в Венецию в 1656-1657 годах. Оба посольства не привели к сколько-нибудь значительным политическим результатам, однако они стали значительными культурными событиями, заметно усилившими интерес итальянцев к Москве. 6. Александр Арчилович, 1674-1711, Имеретинский царевич, Батанишвили, из рода Багратионов, сын царя Имеретия Кахити Арчила Вахтанговича, внук картлийского царя Вахтанга В, первый в истории России генерал-фельдцехмейстер, 1699, вместе с братом Мамукой, Матвеем, 1676-1693, воспитывался в Москве, с 1684 года, под главным смотрением князя Федула Волконского и дьяка Ивана Казаринова, будучи одних лет с юным царем Петром Алексеевичем, принимал участие в его военных играх и снискал его расположение. В 1690 году он принимал участие в походе своего отца против овладевшего престолом Имеретии царя Александра IV. В 1697 году сопровождал Петра Великого в первом его путешествии за границу, где изучал артиллерийское дело, в Гааге, и по возвращении был назначен начальником пушкарского дела в звании генерал-фельдцехмейстера. Ему были поручены реорганизация и модернизация всей русской артиллерии. 7. Екатерина II назвала внуков Александром и Константином по следующим причинам. Александр, в честь Александра Невского, хотя также подразумевался и другой непобедимый полководец, Александр Македонский. Константин, в честь Константина Великого, в надежде, что он освободит Константинополь от турок и возглавит возрожденную Византийскую империю. 8. Патриарх Паисий в миру Панаитис Ломбардис, в 1660 г. родился в Пелопоннесе, епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский и всей Палестины, 1645, 1660. Прибыл в русскую столицу в январе 1649 года. Сумел завоевать сердце царя и его нового друга, архимандрита Никона, переменить весь дух отношений между Московской церковью и греками и сделать популярной среди высших московских кругов идею общего православного объединения под эгидой русского царя. Указал царю Алексею Михайловичу и патриарху московскому Иосифу на несогласие в чинопоследованиях и обрядах Московской церкви с греческой. 9 на Ферраро-Флорентийском соборе 1438-1445 годов была заключена Флорентийская уния, соглашение между представителями католической и православной церквей. Рим с ее помощью рассчитывал укрепить авторитет папства, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. Унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского и патриарха Константинопольского Иосифа, который к тому времени умер. 10 Сефи 2 Салеймани, шах Персии из династии Сефевидов, правивший между 1666 и 1694 годами. Старший сын шаха Аббаса II и рабыни Черкешинки Накихатханум. Молодой правитель вскормлен в гареме и был отрешен от внешнего мира. Он также пристрастился к алкоголю и имел плохое здоровье. 11 Энтони Дженкинсон, 1529-1611, английский дипломат, купец и путешественник, первый полномочный посол Англии в Московском царстве. Он четырежды, с 1557 по 1571 год, в качестве посла английских государей и представителя торговой московской компании побывал на землях московского царя. Также через Каспийское море посещал средневековые государства Центральной Азии и Персии. Родоначальник лордов Ливерпуль. Глава 4. Может, мы сами, государь, дорога не близкая, да и сложная она, на обратном пути будет еще хуже. Это с чего бы? Поворачиваюсь к излишне заботливому воину. Я уже почти год как сел в седло и чувствую себя лучше с каждым днем. В походы мы тоже ходили, причем на 100 верст. Думаю, 200 я тоже выдержу. Особой спешки нет, но все же лучше тебе поберечься. Нам ведь добираться отнюдь не 200, а почитай, на 50 верст больше. И одному Богу известно, чего там сейчас на дороге. Еще и погода не пойми какая, вон позавчера морозы ударили, а завтра солнышко выглянет, и все размоет. Продирайся потом сквозь грязь. По дороге в Кремль Дунин начал отговаривать меня от поездки. Несмотря на то, что я участвовал в нескольких рейдах по нейтрализации разбойничьих шаек, подполковник опасается за монаршее здоровье. Понятно, что никто не позволил царю лезть в драку. Мне пришлось выступать наблюдателем и присутствовать при допросах. Знаете, весьма полезное дело. Речь не о самой поимке Тати, а об анализе ситуации. Преступность просто так не появляется, всему есть причина. Часто народ сбивается в ватаге или выходит с вилами на торговые пути от социальных и экономических проблем. В 17 веке неурожай и голод скорее норма, нежели исключение. Поэтому народ и выхода особого не видит. Также нельзя забывать о произволе чиновников и помещиков. Есть и профессиональные преступники из всякого отребья вроде дезертиров, убийц и насильников. В общем, окружающая реальность просто кипит. К сожалению, часть криминала появилась и даже процветала от бездействия властей, да и вменяемая полиция в нынешней России отсутствует. Вернее, службы, обеспечивающие безопасность обывателя, имеются, системы в их действиях нет. Поэтому я занялся вплотную этой темой. За 10 месяцев ребята Дунина и Гаврилова выявили десятки ватаг или мелких шаек. Некоторые банды представляли собой серьезные организации с четкой структурой в виде разведки, боевиков, курьеров и торговцев, продававших захваченное. Взять тех же нищих. Во время расследования их деятельности вскрылись случаи похищения детей. Суд и казнь над компрочекосами вызвали немало шума в русском обществе. Даже я посетил экзекуцию, состоявшуюся на Болотной площади, собравшую чуть ли не всю Москву. И народ не испытывал к изуверам ни капли сострадания. Это один из первых успехов по борьбе с криминалом, которым я горжусь. Заодно мне удалось воспользоваться ситуацией и пустить слухи, что некоторые попы поддерживали преступников. До бунта не дошло, но патриарх с синодом не слабо так струхнули. Здесь паство еще не превратилось в травоядное стадо. Поэтому могут дом спались вместе с семьей священника или кистенем приголубить, не обращая внимания на рясу. Иерархам даже пришлось начать масштабное расследование, касающееся нищих, и натурально оправдываться перед прихожанами. Пусть все выглядело чинно и проходило в виде проповеди, но важен сам факт. Ну и никто более не противился тому, что Софья взяла в свои руки вопросы благотворительности. При помощи церкви, конечно. Однако именно сестрица теперь рулит всем процессом. Организаторскими талантами ее боженька не обделил, поэтому процесс пошел. Ко всему прочему, мне удалось приструнить церковь. Надолго ли? Ведь вопрос раскола никто не отменял, и его придется решать. При нынешних раскладах Иоаким и компания на уступки не пойдут. Хорошо, что пока удается обходиться без репрессий в сторону староверов. Иначе ситуация могла обернуться взрывом народного негодования. Что касается разбойников, то я интересовался крупными и разветвленными группировками. Ну не могут такие структуры работать без содействия представителей власти. Кто-то же помогает реализовывать захваченные товары. Вопросами выявления оборотней занимался Гаврилов, а Дунин взял на себя силовую часть. Очень помогал с советами Дементий Башмаков, по идее, именно он и осуществлял общее руководство. И нам удалось выявить десяток весьма крупных рыб. В основном это были подьячие из различных приказов и даже дьяки. Речь шла именно о помощи бандам. Если тряхнуть управленческий аппарат на предмет коррупции, то его можно сажать в полном составе. Но в эти вопросы я пока не лезу. Боюсь, однако, меня же не покидало ощущение некой недосказанности. Уж больно много всякого товара пропало. Какой смысл его захватывать, чтобы он потом гнил по различным тайникам? Разбой – это бизнес, пусть и преступный. А значит, никто не будет тратить время и энергию на бесполезные движения. Поэтому я приказал ребятам рыть глубже и искать ниточки к кукловодам. Плохо, что приходилось действовать тайно, дабы не всполошить противника. Были у меня подозрения, что татям помогают люди повыше чином, нежели обычный дьяк или писарь, состоящие при городском воеводе. И мои догадки подтвердились. Гаврилов раскопал одно интересное семейство, проживавшее в районе Устюга. Туда я и решил направиться вместе с отрядом Дунина. На месте уже работали наши люди, но хотелось самому посмотреть и допросить обвиняемых. Заодно проветрюсь и заставлю кое-кого поработать. Я ведь повелел профильным приказом заняться проблемой разбоя. Но, кроме десятка мелких банд, в основном состоящих из крестьян, никого не поймали. Хотя с городской преступностью вроде разобрались. Надеюсь, не только в Москве. По крайней мере, теперь по столице можно ходить без опасения быть ограбленным среди бела дня. Ехали мы через Москву, так как мне требовалось встретиться с двумя персонами. По возможности надо отбиться от различных челобитчиков и думцев, слетающихся в Кремль при моем появлении. Надоели, ей-богу. Понимаю, когда по-настоящему важное дело, так ведь идут со всякой глупостью. В основном пытаются протолкнуть родню на хорошие места. Надо бы после затянувшегося открытия университета обдумать создание не только военного и ремесленного училищ, но и Академии гражданской службы. Людей нужно готовить и отсеивать еще на начальном этапе. Иначе во власть лезут всякие дураки и неучи. Хотя в моей реальности эта самая Академия есть, но с кадрами беда. Если не вор, то предатель. Часто все в одном флаконе. Не будем о грустном. Вот так, погружаясь в свои мысли и иногда переговариваясь с подполковником, мы достигли столицы. Всехсвятского один моста еще нет, но одним из первых моих указов было возобновление строительства. Денег туда уходит уйма, но дело нужное. И вообще, пора изучить географию основных торговых маршрутов и задуматься о масштабном возведении мостов и паромных переправ. Я потому и стараюсь ускорить начало волжской транзитной торговли, так как часть дохода оттуда можно пустить на полезную инфраструктуру. Но пока приходится пользоваться временным понтоном, перекинутым через Москву реку. Здесь лед более или менее сошел, ну и разогнали особо большие глыбы. А то получается, столица будет отсечена от южных городов на несколько недель. Народ особо не обращал внимания на мой кортеж. И хорошо, я облачился в стеганый шерстью жупан синего цвета без особого шитья, на голове шапка без всяких соболей, а шея обмотана шарфом. Сабля на поясе, два пистолета в седельных кобурах и один за сапожник завершали облик офицера средних чинов. Мы шли такой колонной, чтобы никто особо не выделялся. Только Савва и еще один охранник расположились за моей спиной, контролируя ситуацию. Заставу и несколько разъездов предупреждали гонцы, поэтому наша кавалькада не задерживалась. Не скажу, что конное путешествие в начале марта излишне комфортно. Скорее, наоборот. Но если вы поболеете с мое, провалявшись столько времени в кровати, то будете готовы к любым сложностям, лишь бы вырваться на свежий воздух, да и тело привыкло к путешествиям на любые расстояния, поэтому жить можно. Нужное количество лафетов мы сделаем, и оси уже готовы, чего бы там Ивашка Сумароков не говорил. Оно ему и по званию знать не положено, с ноткой зависти произнес Михаил Лихачев. Эмоции главы оружейного приказа понятны. Именно он возглавляет проект по внедрению новых технологий в артиллерии. Сумароков же отвечает больше за практическую часть, связанную с испытаниями. Я еще раз мысленно похвалил себя, что назначил Лихачева на эту должность. По идее, уже началась военная реформа. Просто мы не стали делать громких заявлений и решили начать с изучения ситуации в армии. Оказалось, что не все так просто и дел хватает. Очень повезло, что мои идеи с лафетами совпали с ведущимися работами. В остальном пока сложнее. Я согласен с мнением Змеева и Баритинского, продолжил мой соратник. Нам не нужны столь длинные орудия большого калибра. Из полевых пушек по крепости не стрелять, здесь важнее другие вещи. Поэтому предлагаю взять в поход 4 и 8-фунтовые орудия с длиной ствола в 10-12 калибров. Они у нас есть, и мы уже начали менять лафеты с осями. Надо только пушкарям освоить новинки, хотя у тебя собрался бывалый народ. Далее мастера предлагают переходить на орудия в 8-10 калибров. Мол, они более приемлемые. Однако надо проверить их расчеты. А вот 2-фунтовые пищали лишними не будут. Там и обслуги много не нужно. Эти пушки больше похожи на европейские амюзеты. А Михаил Тимофеевич хитер. Типа предлагает, но все уже решил. Но я точно не буду возражать, когда речь идет о подобном самоуправстве. Специалистам видней, а моя роль заключалась в форсировании внедрения новинок. Да и глупо корчить из себя доку в артиллерийских делах. Что касается передков, то здесь действительно не получится быстрее. К тому же мастерские надо расширять. Ведь ты приказал еще улучшить телеги, а это дополнительный труд. Пока людей найдем и покажем, чего делать надо, уже лето пройдет. Не переживай, у нас ведь малый поход, учебный. Касаемо расширения, то денег не жалей, я тебе из личной казны выделю. Лихачев молча кивнул на мои слова. Скоро твой брат вернется и наверняка обрадует нас прибылью. Здесь мы оба улыбнулись. Алексей Тимофеевич отличался не только умом, но и дотошностью, чем изрядно пугал чиновников и раздражал бояр. Потому на новой должности он сразу взял быка за рога. Плохо, что глава казенного приказа долго болел. После памятной операции у боярина начались осложнения, а затем он умудрился простыть. Я думаю, это была обычная пневмония на фоне общей слабости организма, что не отменяет долгого периода восстановления. Благо хорошо сработали немцы со знахаркой, поставив на ноги столь нужного и преданного человека. Ведь младший Лихачев сейчас руководит личным имуществом царской семьи, а это немалое хозяйство, только с излишне запутанной системой управления. Естественно, когда дитя у семи нянек, то оно без должного пригляда. Еще и воруют, как без этого. Поэтому Алексей последние месяцы проводит в разъездах, посещая села и целые волости, принадлежащие лично царю. Одно только Измайлово представляет собой огромный комплекс с полями, фермами, мельницами и даже заводами. Хотя большей частью мне принадлежат земельные угодья, требующие присмотра. Но ситуацию пора менять. Нужно вкладываться в промышленность и рудники. И в первую очередь нужно заняться добычей золота и серебра. Пусть это будут казенные заводы или предприятия на паях с государством, но вопрос крайне важный. Страна просто задыхается от нехватки драгоценных металлов, да и меди толком не хватает. Бояре излишне наедятся на землю и реже торговлю, а нам нужны производства. Деньги заканчиваются, вздохнул боярин. Ты же приказал собирать толковых людишек для ремесленного училища, и цеха надо строить, чтобы подмастерья сразу науку осваивали. Ну и Медведев размахнулся. Мы еще помещение под университет не достроили, так он новые просит. А наставников ведь тоже домами необходимо обеспечить. Михаил не жаловался, просто денег на самом деле не хватает. Ведь проект по созданию академии, который постепенно трансформировался в проект университета и прирос ремесленным училищем, тоже финансируется из моего кармана. Ждать денег из казны долго, но и они пойдут в дело. Я попросил Лихачева помочь Медведеву, иначе дело бы зависло. В принципе, пока средства есть. Но я задумал рейд на юг, который поглощает весомую часть моего бюджета. Затягивать нельзя. Поэтому университет надо открыть осенью. С училищем немного подождем, но не более года. Нужно, чтобы сразу заработали классы и мастерские. Как вернется Алексей, Запроси у него требуемую сумму, Татька в меру, вздыхаю в ответ. Но ты ведь хотел еще что-то сказать, прости, коли лезу, куда не следует, государь. Михаил вдруг стал серьезнее и сменил тему разговора. Твоя задумка по замужеству сестер оказалась верной. Бояре до сих пор лаются аки собаки. Убогие не понимают, что ты сам будешь решать, с кем родниться. Только разговоры нехорошие пошли. Смотрю на замолчавшего боярина и машу рукой. Зачем молчать, раз начал? Про тебя и царицу Марфу судачит. Вначале вроде притихли, но теперь все видят ваш разлад. Оно дело молодое, токмо сплетники наши сами придумали объяснение и в него поверили. Лихачев сделал вдох, собираясь силами, и продолжил. Часть думцев уверена, что ты после болезни потерял мужскую силу. Вот царицу и выгнал. Значит, боярам пора заняться поисками невесты для Ивана. Этим они сейчас тоже озаботились. Я чуть квасом не подавился, когда услышал версию бояр. Вот уроды, им заняться нечем, раз в такие дела лезут, хотя вопрос престола наследия крайне важен. Это я подхожу к нему проще. А здесь было много переживаний из-за смерти сыновей Алексея Михайловича и проблем со здоровьем у Феди с Ваней. России только гражданской войны не хватает, появись нужда со сменой династии. Смутное время не просто так произошло, а именно из-за пресечения мужской линии Рюриковичей, ведущей род от Александра Невского. Даже не знаю, что делать. Насилить Марфу не хочу, но и надо выполнять свои обязанности перед страной и народом русским. Ха-ха, государству необходим наследник, иначе начнется новый виток интриг, впрочем, никогда не прекращавшихся. Может отправить ее в монастырь и взять новую жену, только подло невинного человека в тюрьму сажать, еще и Иоаким воспротивится. Откидываюсь на спинку кресла и тянусь к остаткам кваса. Вот хорошо же общались, но боярин все испортил. Куда она на этот раз уехала? Скоро дороги размоет, спрашиваю Лихачева, хотя знаю о маршруте благоверной. Так рядом царица, Тхатькова, сразу просветлел Михаил. Марфа Матвеевна часто посещает тамошних сестер. Это дело понятно. Рядом с Сергиевым посадом расположен известный женский монастырь, которому всегда благоволили русские цари. И забота Лихачева вполне ясна. Их семья особой знатностью не отличается и полностью зависит от моего расположения. Поэтому рождение наследника станет гарантией того, что братья удержатся у власти. Ведь именно ближники царя в случае чего станут воспитателями и опорой его сына. Все-таки мало кто верит, что улучшение моего самочувствия надолго. Ранее Федя уже болел, приходил в себя и снова заболевал. Такая ситуация изрядно напрягала вельмож. Вот и стрелецкий бунт произошел именно из-за этой неопределенности. Хорошо, я прикажу Федьке Апраксину, чтобы поговорил со своей матерью. Пусть та вправит мозги дочери. Более с моей стороны подобных предложений не будет. Иначе постригу в столь любимые ею монахини. Коли Иоаким воспротивится, то сначала поменяю патриарха, а потом разведусь. Это окончательное решение. Чую, Михаил сам не рад, что полез с советами. А чего он хотел? Обычно я пытаюсь договориться и даю людям шанс. Но если натыкаюсь на нежелание понять мою добрую волю или откровенное хамство, то пусть винят только себя. Это же касается обнаглевших бояр. Люди не понимают нормального языка, значит, будем разговаривать иначе. Кстати, у меня завтра встреча с одним персонажем, позабывшим, для чего его назначили главой приказа. Помню, что лидер анархистов и предатель русского народа обладал неряшливой бородой и хмурой рожей. Это я про одного князя, в честь которого названо метро в Москве моего времени. Надеюсь, что однажды справедливость восторжествует и станцию переименуют. Потому я изначально негативно настроен к гостю, возможно, являющемуся предком революционера. Но Кропоткин Михаил Васильевич внешне производил приятное впечатление. Достаточно молодой для занимаемого поста, глава приказа был высоким, широкоплечим и явно не пренебрегал фехтованием. Я уже научился определять таких умельцев по походке и специфическим мозолям на руках, а еще князь брил бороду и одевался на европейский лад, прямо-таки выказывая приверженность моде, введенной Федей. Этакий красавец и спортсмен, хоть на плакате, рекламирующем ЗОЖ, его печатай, только не все золото, что блестит. Предлагать кресло главе разбойного приказа я не стал. Может, зря мне пришла идея заменить боярина Шереметьева, ранее возглавлявшего местное МВД, тот меня тоже раздражал, но не так сильно. Через некоторое время гость начал нервничать, ведь после положенных приветствий не было произнесено ни слова. Мне доставили твой отчет, Князь, решаю прекратить моральную экзекуцию. На бумаге все хорошо. Вон пишут, что твои люди 30 шаек выловили. Прямо удивительные успехи. Однако вы сами об этом и пишете. Если копнуть глубже, то пойманы сплошь крестьяне или мелкие тати. Остальных вам на блюдечке принесли и носом ткнули. Потому мне и любопытно, чем ты вообще занимаешься. По мере понимания сути претензий князь стремительно бледнел. Хорошо хоть, товарищ умеет сдерживать эмоции и глазки у него не забегали, как у воришки. Иначе я бы сразу подал знак Савве бить главу по затылку и тащить в пыточную. Прости, государь, но я недавно занял место по указанию Думы и еще не успел разобраться со всеми делами. Соглашусь, что мои люди больше переловили сиволапых мужиков, решивших выйти на разбойный промысел. Однако в Москве и окрестных городах стало спокойнее, и это только начало. Голос у Михаила сочный, и сам он весь такой убедительный. Прямо политик из моего времени, умеющий вешать лапшу на уши электорату. Только я не сумасшедшая бабка или обдолбанный пропагандой олух. Тех хоть дустом трави, но они будут орать про обретенное величие и вставание с колен, уроды. Но сейчас речь не об убогих. Здесь кто-то решил обмануть царя. Приятно слышать такие слова, князь, лицемерно улыбаюсь гостю. Москва не сразу устроилась, потому и тебе надо набраться опыта. Тут как раз подвернулась оказия. Мы через час отправляемся в небольшой поход. Надо накрыть одну разбойничью шайку, которая донимает торговых людишек много лет. Поэтому предлагаю тебе ехать со мной. Ты же не откажешься? Ничего не понимающий Кропоткин затряс головой. Просьба царя – это приказ, и иной трактовки быть не может. А ведь глава сразу растерял весь свой шарм. Либо просто трусоват, либо чует подвох, зная за собой вину. Хорошая идея пришла мне в голову. Пошли слугу домой, чтобы тот привез тебе одежду и бельишко. Провизия и все остальное без надобности. Отряд у нас немалый, и всего хватает, в том числе сменных лошадей. Людей с собой не тащи, одного слуги хватит. Я и сам, окромя Саввы, никого не беру, киваю на ухмыляющегося дядьку. Думаю, ты тоже справишься. А пока посиди в соседней палате, Рында тебя проводит. После ухода Кропоткина я впервые за этот день улыбнулся. Понимаю, что на дворе раннее утро, но тем не менее, не все же окружающим меня третировать. Я тоже могу делать гадости. Хотя на самом деле ситуация неприятная. Один Всехсвятский каменный мост, первый постоянный каменный мост через Москву-реку, возведенный в конце 17 века. Мост соединял Замоскворечье с Белым городом с помощью проездной Всехсвятской башни, которая, как и мост, получила название от церкви всех святых, располагался недалеко от устья Неглинки и водовзводной башни Московского Кремля, неоднократно обновлялся и перестраивался, просуществовал до 1850-х годов. На его месте в 1858-м был построен большой каменный мост. Глава 5. Как-то я упустил момент, что было такое название, Ярославское Поволжье. Может, читал, но забыл. А ведь это немалая территория и главное, очень важная. Ведь сюда входит не только Ярославль, Рыбинск и Углич, но также Кимры, Колизин, Кашин, Бежецк и даже Весьегонск с Устюжной. Речь не об административном, а скорее историко-географическом понятии. И естественно его известность была основана на волжской торговле. А здесь сходились многие пути и сосредоточены важные волоки. Поэтому различные разбойники облюбовали эти места с незапамятных времен. И если уж куйников, как единую силу уничтожили в 1489 году после взятия Хлынова-1, то более мелкие ватаги продолжали промышлять, используя специфику местности и большой грузопоток. А чего? Леса там непроходимые, плюс обилие мелких речек, откуда удобно нападать на купцов и там же прятаться. Однако грабежом промышляли не только профессиональные шайки, обосновавшиеся в регионе. Там все сложнее. За последние месяцы я перелопатил немало материала, связанного с разбоем именно на реках. И понятно, что некоторые части Поволжья привлекли мое внимание. Взять тот же Хлынов, являвшийся этакой тортугой, терроризировавшей всю страну. Ведь эту гидру не удалось уничтожить полностью, и часть преступников ушла на Нижнюю Волгу, став основой местных казаков-разбойников, и добили вольницу только после подавления восстания Стеньки Разина, то есть почти через 200 лет после уничтожения Пиратской Республики. Но чую, что придется основательно чистить низовья Великой Русской реки в связи с началом транзитной торговли. Но вернемся к нашим баранам.